На дороге появляется прохожий, к нему обращаются. Тут, говорит он, священная роща страшных и благожелательных дочерей земли и мрака, Эвменит. Старец вздрагивает. Он узнает по этим словам место, где оракул обещал ему смерть. Он силой, обнаруживающей всю энергию прежнего Эдипа, заявляет, что не даст никому увести себя с этого места. Он призывает смерть, которая, наконец, даст ему отдохновение. Прохожий удаляется, чтобы предупредить Фесея. Эдип, оставшись вдвоем с Антигоной, просит богинь со взором грозным жалиться над ним, дать ему успокоение последнего сна. Его тело обессилено немощами. Он хочет покинуть эту изношенную оболочку. Он хочет умереть. На дороге раздаются шаги. Это кучка крестьян из Колона. Их предупредили, что чужеземцы вошли в священную рощу. Они возмущены святотатством. Под влиянием первого побуждения Эдип углубляется в рощу, чтобы не дать им возможности отнять у него ожидаемую им смерть. Крестьяне подкарауливают его на опушке. Вдруг появляется Эдип. Этот человек не способен долго скрываться. Он пришел отстоять свою смерть. Крестьяне задают ему настойчивые и нескромные вопросы. Эдип вынужден назвать себя. Крестьянский хор потрясен ужасом, когда узнает его жуткое имя. Забыв свое обещание не прибегать к насилию, хор восклицает: «Прочь отсюда! Прочь из этой страны!» Эдип — отверженное существо, они должны его прогнать.